Дмитрий зарядил оружие и опасно расположился на краю излома. Картина открывалась мрачная, но чарующая. Сияющий зеленый столб света тянулся из земли к поверхности и терялся в небе. Разлом был неправильной формы, при этом свете казался круглым. Димка посмотрел вверх. Они были на приличной глубине, и над головой висели обрывки коммуникаций. Из почвы торчали прослойки, сваи, балки, строительный хлам. Он подумал, зачем было строить огромное подземное сооружение, а не жить на поверхности. Он задал этот вопрос Расселу, инспектор пожал плечами и ответил, что он не инженер. Они стали рассуждать вдвоем. Димка удивился, почему не построили подземный город, что было бы проще и более эстетично. Рассел напирал на безопасность. К конкретному выводу они не пришли, но, собственно, спорить было не о чем. «Можно вопрос?» — сказал Рассел, меняя тему. Эл сильно изменилась за последние годы. Димка сразу насторожился. Рассел усмехнулся и пояснил. «Я ничего не расследую. Я уже слышал рассказ Эл. Том говорил мне о ней. Даже Лондер. Но ты близкий друг. Что ты думаешь?» Повисло молчание. «Я не рассуждал об этом. Она подросла. Больше ничего не могу сказать. В Эл есть то, что никогда не меняется». Димка сказал очень убежденно и добавил. «Она хороший друг». «Абстрактно», — заметил Рассел. «Неужели? И тут нужны объяснения. Человек она или нет?» — возмутился Димон. «Когда ты понял, что она настоящая? Что версия о ее подмене — это ложь?» Димка в ответ криво усмехнулся. «Когда встретила на острове Тома? Сразу. Когда она говорила о Балике. Ей нравится этот раздолбай». Она простила ему то, что никому бы никогда не простила. Я знаю, что Эл не лжет. Ей нужно задать любой вопрос, и если ситуация подходящая, она на него ответит. Промолчит, значит, вопрос задан не вовремя. Она сбежала из-под наблюдения. Тогда она солгала, припомнил Рассел. А вы ее не арестовали, поскольку поняли, что она поступила так, из честных побуждений. Я не прав? Прав. Она доверяла вам, когда зачисляла в экипаж. Дмитрий посмотрел на Рассела и добавил, не пора ли ответить взаимностью? Сколько можно вынюхивать, выспрашивать? Расследование, между прочим, закрыли. Рассел понял, что больше углубленного объяснения он не получит. Молодой человек стал хорохориться. Рассел знал, что если пилот войдет в раж, то выболтает то, что нужно. Однако Рассел не продолжил разговор, а вернулся к работе. Эл вернулась через час, как и обещала. Она вбежала на площадку с торжествующим видом. За ней въехала две груженные платформы. Они были сплошь заставлены навигационными приборами, компонентами большого терминала. Эл широко улыбалась и выглядела свежей и бодрой. Димка и Рассел переглянулись. Эл осмотрела обоих. «Что смотрите? Это наше достояние. Марат, просыпайся, для тебя есть работа». «И для тебя, Рассел, тоже. Я нашла информационную систему одного из жилых секторов». «Рассел, ищи то, что хотел». «Марат!» Эл нагнулась к спящему и потрясла его за плечо. Марат с трудом открыл глаза. Эл протянула ему маленький флакон. Он смотрел на нее отрешенным взглядом. «Выпей. Жидкость тебя взбодрит». Эл протянула еще два флакона Расселу и Димке. «Нам предстоит много работы. Вам тоже не помешает взбодриться». «Я никогда не принимаю ободряющие», — отказался Рассел. «Ты болен, а силы нужны всем», — настаивала Эл. Она упрямо протянула ему флакон. «Для тебя есть новый костюм, лучше, чем наши. А сейчас пей». Курк все-таки взял флакон. Эл не успокоилась, пока он не выпил жидкость. Потом Марат и Димка помогли ему переодеться, а Эл разгружала платформы. Она распределила свою добычу так, чтобы все работали в поле видимости друг друга. Образовалось два удобных рабочих места, и она привезла даже кресло. «Марат, пойди сюда», — позвала она. Марат оставил Димку в помощь Расселу, подошел к Эл. Глаза его торжествующе вспыхнули. «Где ты все нашла?» «Если здесь стоял катер, значит, навигацией занимались где-то рядом», — ответила она. «Свяжись со спутником. Построй курс на маяк. Только не короткий, а с минимальным расходом энергии. Катер должен оказаться в зоне досягаемости маяка и передать сигнал, на все это должно хватить энергии. А сам катер пусть потом летает без топлива. Составь сообщение о нас. Я потом проверю». «Эл, я же не штурман». Марат сделал изумленное лицо. Эл смотрела хитро. Она нагнулась к его уху. и шепнула тоном заговорщицы. «Я знаю, что ты изучал навигацию». «Откуда?» «Я не просто так беру людей в экипаж». Эл хитро ему подмигнула. Рассел смотрел на обоих со стороны и видел, как меняется лицо Марата. Оно становилось испуганным, потом изумленным. Расселу стало интересно, что происходит. Эл повернулась спиной к Расселу и закрыла Марата от его взгляда. «Почувствовала», — решил Курк. Он вежливо отвел взгляд, чтобы не мешать продолжению беседы. Эл усадила Марата в кресло, снова нагнулась к его уху и тихо сказала. «Я не осуждаю тебя за обман. Может, это судьба, что ты застрял на этой планете с нами. Придется всему учиться в процессе. А сейчас займись тем, что умеешь. Посмотрим, на что ты способен. Попробуй, мы разберем вдвоем, так что не волнуйся». Она потрепала Марата по плечу и отошла. Марат никак не мог побороть смущение. Секрет заключался в том, что агентство несколько лет не проверяло состояние дел наемных сотрудников. Марат был одним из них. Он перебирался с корабля на корабль по рекомендациям капитанов на словах. Он решил приукрасить биографию и приписал себе диплом разведчика. Скромно, самого низшего разряда. Но этим не ограничился. Со временем он добавил себе квалификации. Но это была не ложь. Он научился управлять кораблем, подглядывая за работой других членов экипажа и иногда помогая пилотам и навигаторам. В экипажах агентства обычно не хватало людей, и любая помощь приветствовалась. Он проучился на курсе космической разведки полгода и был отстранен по самой простой причине. Марат боялся высоты. Патрулирование он считал слишком простой задачей, поэтому устроился в агентство с надеждой набраться опыта. 5 попыток поступить в Академию космофлота успехом не увенчались. Марат считал, что ему не везет. Несложные полеты в рейсах агентства, 2 экспедиции, видимо, Эл сочла этот опыт достаточным. Он клялся себе, что по пути на Уэст сознается ей, попросит тестирование, но духу не хватило. Парализованный стыдом Марат некоторое время сидел без движения. Он рассчитывал, что из-за сильной спешки в наборе экипажа и подготовки к полету Эл не проверит всех. Она взяла Марата в качестве запасного варианта на случай, если без штурмана экипажу будет туго. В полете он не казался дилетантом, потому что Несс не нагружала их полетными обязанностями. Но по поведению после высадки на планету Эл поняла, что Марат чистый самоучка. Маленький опыт у него был, но не для таких испытаний, которые их теперь ждали. Будь Эл старше, Марат не попал бы в экипаж. Она понимала, что совсем недавно, не более 3 лет назад, она сама училась тем же способом, подглядывая за старшим и выслушивая язвительные замечания в свой адрес. На ее выбор повлияла интуиция. Марат внушал Эл доверие. А опыт? Если он выживет, то опыта будет уже достаточно, чтобы не обманывать кого-то впредь. Марат все же принялся за работу, чтобы забыть о позоре. Он не поворачивался лицом к товарищам, боялся встретиться с ним глазами. Эл ни разу не подошла, чтобы проверить, как он работает. Капитан и пилот хлопотали у катера. Они работали молча. Эл изредка показывала пилоту знаки руками, тот кивал. Так работа и двигалась. И когда ее количество перевалило за половину, они ускорили темп. Разобрали катер до темноты. На поверхности начинались сумерки. Эл наконец узнала, что полноценная ночь существует в этих широтах. Она хотела увидеть ее, ждала ночи. Вдруг повезет. Развеется облачность, и она увидит, как устроен этот уголок Вселенной, небо над Уэст. Одно дело изучать заочно, другое видеть собственными глазами. Эл пригласил экипаж забраться на поверхность и посмотреть вечер на Уэст. Мужчины не поддержали ее восторга. Рассел от усталости чувствовал недомогание. Марат все еще переживал, что был рассекречен. Димка согласился подстраховать ее. Красоты его не волновали. Был у Эллы другой интерес. Она хотела услышать Роланда. Ее призывы остались без ответа, и она решила, что масса энергии, пропитавшая колонию, мешает ей слышать. Мозг изолирован помехами. Выйти на поверхность планеты – шанс получить сообщение. Димка вызвался заняться погрузчиком, чтобы сложить на платформу тяжелые куски катера. Организм быстро истощал запасы костюма, и он чувствовал, что устает. Он принял ободряющий и полез в погрузчик. Долгое время он сидел без движения, чтобы дать телу отдых. Несколько секунд ему казалось, что ни одна мысль не проскользнула в его сознании. Димон не начал работу, пока не подействовало лекарство. Во рту образовался неприятный привкус. Он взломал брикет с едой, Съел все прямо в погрузчике. «Прервитесь ненадолго, я хочу кое-что сказать», — позвала Эл свою команду. Они встали в круг. Лицо Эл всех вдохновило, она была довольна результатами работы и улыбалась. «Мы молодцы. Кому нужен перерыв, предлагаю поспать». «Я уже спал», — ответил Марат. «Я только лекарство принял», — с сожалением сказал Димка. Он был убежден, что сон ничто не заменит. «Я могу помочь в погрузке», — вызвался Рассел. «Хорошо. Раз все герои, тогда план такой. Дим, научи Рассела пользоваться погрузчиком. Марат, ты поднимаешься с первой партии груза и устанавливаешь систему охраны. Димка, ты поднимаешься со второй партии, и мы собираем катер до упаду. Марат вернется сюда и продолжит прежнюю работу. Оборудование погрузите в последнюю очередь. Рассел, не грузи на платформу много. Учти вес Марата и Димки, на всякий случай». «А ты?» – в один голос спросили трое. «Я во время разведки видела шахту. Она ведет наверх. Проверю, выходит ли она на поверхность». Возражений не последовало. Эл спрятала улыбку. Они начинали привыкать к тому, что она разведчик, что ищет и рискует, и они начали больше ей доверять. Нацепляя свое снаряжение, Эл еще раз осмотрела площадку. Первая платформа уйдет наверх только через час. Времени у нее достаточно. Створ шахты широкий, есть где развернуться. Она была снабжена ступенями. Измятые в трещинах бока не создавали опасности для нее. Эл огибала изломы, поднималась обстоятельно и неторопливо. 200 метров – небольшой подъем, но уже на середине пути голова стала кружиться. Эл перевела дыхание. Она напомнила себе, что это не земля и что мало известно, как поведет себя ее новый организм. Эл успела подумать о том, что за время полета и пребывания здесь она ни разу не испытала приступов. Капитан Торн предупреждал ее, что все сюрпризы ждут ее на родной планете. Теперь Эл без возражений соглашалась с этим. Она уютно устроилась в канале шахты, найдя надежную опору. Свет от костюма освещал пространство в радиусе метра. Эл рассматривал свои светящиеся руки и ноги. Ну, красота же, настроение поднялось, головокружение прошло, и она продолжила путь. Материал стенок оказался выносливым и не разрушился от толчков. Эл увидела изгиб. Шахта поворачивала, а за поворотом шла под уклон. Стенки здесь стали гладкими и уже не имели выступов, задача усложнялась. Теперь она карабкалась на четвереньках. Эл натянула на руки перчатки с вакуумными присосками и пожалела, что не надела наколенников. Костюм все-таки скользил по гладкой поверхности, и она сильно напрягала руки. Света в конце шахты не было видно, выход был завален. Наконец, подъем оказался изматывающим. Девушка упрямо карабкалась наверх, пока шахта снова не стала вертикальной. Она увидела свет. Узкое пятно над головой. Эл снова повезло, и скоро она вцепилась руками в решетку у поверхности земли. Она была плотно закрыта и затянута тончайшей сеткой. Эл прожгла дыру, дождалась, когда остынут края, и вылезла на поверхность. От радости она сделала кувырок и растянулась на земле лицом вниз. Все путешествия заняло без малого час. Она заметила Марата, который с деловым видом занимался разгрузкой. Он не смотрел вокруг и не видел ее. Он резко прыгнул в сторону и принял оборонительную позу, как испуганный зверь, когда Эл оказалась рядом. Он услышал ее звонкий смех и рассмеялся в тот момент, когда увидел ее перед собой. Хохотал он над испачканным лицом капитана. Эл покрылась тонким слоем пыли с головы до ног. Она размазывала пыль рукавом, и все это выглядело довольно смешно.